даже цветом фосфор, мои губы длиною волос. И почему-то это важно сейчас. Ты не чувствуешь даже, что настроена на нужный мне лад. Ты центральная фигура пейзажа, где другие. Далеко впереди.